Глава 8. Духовная сущность. Но, Ворон, ты же можешь пользоваться им только раз в год. На этот раз заговорил Марк. Будучи сыном генерала, он также знал о многих вещах, когда дело касалось влиятельных людей. Это особенно хорошо сочетается с прошлым его братьев. Я знаю. Ворон сказал это деловым тоном. Он пожал плечами и продолжил. Я не хотел использовать его, но я должен был показать, что будет с теми, кто станет задирать нас. Преподаватели института могут сказать, что их происхождение не имеет значения в этом месте, но это не стирает тот факт, что они все еще имеют его. То, что сделал Ворон, было прекрасным примером этого. Просто потому, что он внутри института, не означает, что кто-то мог толкнуть его, и он должен был проглотить все обиды, с которыми он сталкивается. Если бы это был старый я, то я мог бы так и поступить, но сейчас все по-другому. Услышав то, что сказал Ворон, они оба стали крайне подавленными. Каждый раз, когда происходила подобная ситуация, они чувствовали себя беспомощными. «Не парьтесь», — Ворон усмехнулся, а затем положил обе руки им на плечи. «Я голоден, пойдемте домой поедим». Затем он потащил их обратно домой. Общежитие Троицы немного отличается от других общежитий здесь, в институте. Это было потому, что весь этот трехъярусный дом предназначен исключительно для их использования. В отличие от других студентов, которым приходилось делить комнаты с большим количеством людей, у этих братьев в распоряжении был целый дом. Это не считается чем-то исключительным или особенным. Они были не единственными, у кого было что-то подобное. Институт приветствует эту идею, но, конечно, студенты должны были арендовать участок этой земли во время своего пребывания. Те, кто не может себе этого позволить, могли бы использовать обычные общежития. Пауль, сын декана этого института, и хотя его отношения с отцом сейчас не самые теплые, он все же получил некоторые привилегии, такие как этот огромный участок земли внутри школы и другие разные вещи. Марк, сын генерала, и хоть его отец не очень заботится о нем, у него все еще есть мать, которая послала некоторое количество ресурсов для его защиты. Что касается Ворона, то его отец, самый талантливый маршал отдела разведки в армии, может, у него и не было ни ресурсов, ни охраны, но он обладал способностью помечать кого-то раз в год. Давайте просто скажем, что те, кто был помечен королевским ястребом, должны как можно скорее вымыть руки, потому что если они этого не сделают, то их конец будет не очень красивым. Пепе, вымыть руки скорее всего имеется в виду, покаяться. Эти три брата могут иметь очень впечатляющее прошлое, но в действительности это вряд ли имеет значение. А как насчет денег? А как насчет ресурсов? А как насчет предыстории? А как насчет уважения? Все это было предоставлено тем, кто был достаточно силен, чтобы удержать их. Сейчас они могут быть защищены, но кто сможет сказать это спустя 5 лет или 10 лет? Единственное, что действительно могло бы обеспечить им безопасность, это стать могущественными. К сожалению, судьба не была так добра к ним. Вернувшись в каменный дом, трое братьев уже развеялись и забыли ранние события. Теперь они сидели вокруг стола и только что закончили есть. Вдруг у Ворона появилась мысль, и он сказал: «Могу я еще раз взглянуть на ваши результаты измерения кристаллов измерения талантов?» Пауль и Марк пришли в замешательство, но вскоре достали свои кристаллы и капнули на них кровью. Ворон увидел, как каждый из кристаллов, которые они достали, засиял слабым светом. Сначала Ворон сосредоточился на результатах Пауля. Кристалл показывал лучи красного света, затем они сходились в нечто, напоминающее созвездие. Ворон покопался у себя в памяти и нашел описание созвездия. Впечатляюще. Черная черепаха со змеиным хвостом. Он выдохнул холодный воздух, неудивительно почему. Итак, это была духовная сущность Пауля. Вот почему он мог спокойно принимать удары от любого, кто был по крайней мере на 2 царства выше его в прошлой жизни. Оказалось, что он был обладателем этой сущности. «Черная черепаха со змеиным хвостом», — повторил явно сбитый с толку Пауль. «Я расскажу тебе об этом позже. Сначала я посмотрю на результат Марка». Затем Ворон сосредоточился на кристалле Марка. Подобно таковому у Пауля, он также светился красным светом, затем он также сходился в созвездие, которое сияло и несколько импульсировало. Первобытный молниеносный змей. Какая редкость. Ворон втянул в себя еще один глоток холодного воздуха. Неудивительно, что Марк никогда в своей прошлой жизни не боялся атак, основанных на элементе молнии. Все благодаря этой духовной сущности. Объясни, пожалуйста. Марк в замешательстве почесал затылок. Ну, с чего бы мне начать? Ворон задумался. Ладно, начнем с того, что то, как наши старейшины оценивают наши таланты, совершенно неверно. Даже на мой взгляд это полная чушь. Услышав это заявление, они выпучили глаза. Особенно они занервничали, когда услышали его дальнейшие объяснения. Вам это не кажется странным, ребята? Последнее королевство Хивен стояло очень долго, и бесчисленное множество людей прошли проверку своих талантов и прошли путь рыцарства до нас. Если то, что они говорят, правда, что у 80% нашего населения были таланты красного цвета, то как те оставшиеся 20% людей могли защитить все королевства, на которые напала не только орда зверей, но и гильдия черного занавеса? Если их методы измерения талантов верны, то королевство не дожило бы до сегодняшнего дня. Разве я не прав? Зрачки Пауля и Марка резко сузились, когда они задумались над тем, что он сказал. Они никогда не думали об этом раньше, но его слова имеют смысл. Население королевства может быть миллионным, но по сравнению с размерами орды зверей и их силой, такое долгое сопротивление звучит как какая-то несбыточная мечта. Также нужно добавить, что орда зверей численностью от 500 000 до 750 000 особей еще считается небольшой по размеру, и каждый год на нас совершается несколько таких нападений. Даже несмотря на то, что у людей есть некоторые приспособления, которые помогают им в бою, их просто слишком много. Еще стоит добавить тот факт, что они также должны быть на страже от гильдии черного занавеса. Это действительно загадка, почему на сегодняшний день королевство все еще остается могущественным. Ну, мы могли бы тыкать пальцами сколько угодно раз, но у нас нет доказательств, и даже если бы мы знали, что мы можем сделать, это просто не имеет значения. Наше прошлое может быть впечатляющим, но это ничто по сравнению с мутными водами этого королевства. В любом случае, как я уже говорил, методы, которые они используют для проверки наших талантов, неверны. Они должны заботиться не о цвете, а о духовной сущности, которая образуется впоследствии. Духовной сущности, повторил Пауль, именно. У нас, людей, была долгая история, и тех, кто вознесся, помнит звездные небеса мира духов в форме созвездия. Эти созвездия существуют в таинственном месте, куда можно попасть только во сне. Когда ребенок рождается, определенное созвездие светлеет и дает ему свое благословение. Когда этот ребенок достигнет 12 лет, на этом кристалле будет показано определенное созвездие, и у каждого человека оно разное, разъяснил Ворон. Значит, черная черепаха со змеиным хвостом, это моя духовная сущность, а первобытный молниеносный змей, моя, правильно. Ворон согласно кивнул. Ладно, круто, но что с того? Я имею в виду, зачем нам все это знать? Спросил Пауль. Это дает вам направление, то есть вы узнаете, какую технику культивирования вы должны использовать и какие атрибуты вы могли бы иметь. Пока он говорил, то что-то писал на клочке бумаги. Пауль и Марк наблюдали за ним, сбитые с толку его действиями. Он продолжал писать еще некоторое время, пока полностью не исписал оба листка. Затем он вручил каждому из них по листку бумаги и сказал: «Вот, попробуйте сами». Пауль и Марк подняли брови, они прочитали содержание бумаги, которую он им дал, и еще больше смутились. Они решили, что он не причинит им вреда, поэтому попытались. Они закрыли глаза и последовали за написанным в бумаге. Затем произошла очень удивительная сцена. Ворон наблюдал, как из ниоткуда появилось яростное всасывание ци. Они жадно впитывали эту энергию, подпитывая их кожу. Через некоторое время их кожа засияла, и Ворон увидел, как они сбросили старую кожу и сменили ее на новую, более жесткую. Он усмехнулся, наблюдая за их прорывами. И тут их глаза широко распахнулись. Они оба показали шокированные выражения и посмотрели на Ворона, который сейчас показывает зубастую ухмылку, делая знак победы пальцами. Святое. Пауль. Дерьмо. Марк. Глава 9. Мириады конечностей. Ворон, что, черт возьми, это было? Спросил Пауль, не совсем понимая, что он сейчас чувствует. Марк также, как и Пауль, имел прекрасное выражение на лице. Техника культивирования впечатляет, правда? Ответил он, улыбаясь. Где ты ее нашел? Нет, это не важно. Почему ты небрежно отдаешь нам что-то столь ценное? Марк сейчас был очень расстроен. «Потому что вы мои братья, как вы думаете, кто еще получит это, кроме вас, ребята?» — сказал деловым тоном Ворон. Они оба были ошеломлены, когда он сказал это, им было очень трудно сказать, что они действительно чувствуют. Хотя это может быть правдой, что они были друзьями в течение многих лет, они не могут сказать, находятся ли они на том уровне, чтобы небрежно бросать что-то подобное друг другу. «Знаешь что, брат, мы чрезвычайно польщены, но как насчет дяди Луиса, тети Евы, почему ты не отдал это им? Вы что, не слушали то, что я сказал раньше? У каждого человека есть своя духовная сущность, эти техники просто-напросто не подходят для них. И к сведению, у папы уже есть техника культивации, я дал ему ее на прошлой неделе», — сказал Ворон, решив не говорить обо всем этом клане воинов Солнца. «Но, ладно, хватит». Ворон протянул руку и не позволил Марку продолжать дальше. «Не задавай слишком много вопросов и не отказывайся от того, что я тебе даю. У меня есть на то свои причины, ясно? Кроме того, разве вы не хотели стать сильнее? Я прямо сейчас даю вам шанс, так как вы, ребята, признали меня своим братом». Он тепло улыбнулся, говоря это. Пауль закусил губу. Марк сжал кулаки, они оба кивнули и больше ни о чем не спрашивали. Что, если у их брата есть секрет? К черту все это. Они поклялись никогда не предавать его и впредь оставаться рядом с ним. Не сопротивляйтесь. Сейчас я дам вам всю технику и передам их суть. Ворон протянул руку и прижал ее к их лбам. Он пробудил свою душу и использовал ее для передачи техник, которые он хотел им дать. Пауль и Марк были ошеломлены, обнаружив, что у них в голове появились новые наборы воспоминаний. Они подождали некоторое время до того, как они усвоятся, что позволит им видеть их полностью. Ворон отдал писание вечного защитника Паулю. Эта техника славится сильным телосложением и тяжелыми ударами. Затем он дал Марку священное писание повелителя молний. Эта техника могла сделать его абсолютным ужасом, особенно на открытых пространствах. Он убрал руку и позволил им осмыслить технику самостоятельно. Затем он отошел в сторону и достал кристалл измерения талантов для себя. Он сделал инъекцию своей крови и терпеливо наблюдал за изменениями на кристалле. Прошло несколько секунд, и кристалл наконец показал то, чего он ждал. «Ну, хорошо», — сказал он, и на его лице появилась кривая улыбка, когда он посмотрел на результаты. «Так вот почему, это на самом деле мириады конечностей». Да, Ворон наконец-то понял, почему он столкнулся с такими трудностями, когда занимался самосовершенствованием. Оказывается, что он потерял преимущество своей духовной сущности и пробил себе путь по истоптанной тропе. Говоря о своей духовной сущности, он действительно нашел записи о ее существовании в одном из своих приключений. Рассказывали, что это был неудачный результат неприятного эксперимента. Вдохновением для его создания послужило другое мифическое существо, известное как Гекатанхирис, первобытное существо, которое по слухам имеет 50 голов и 50 пар рук. Безумный человек, создавший мириады конечностей, решил создать нечто, имеющее 100 рук и ног, наделив их простой чувствительностью, с которой они могли бы без проблем управлять этими конечностями. К сожалению, эксперимент не удался. Прежде чем он был полностью осуществлен, существо привлекло небесное бедствие, и его создатель умер в процессе. Существо было рождено, но с ним обращались как с проклятой вещью и запечатали из-за его мерзкой ауры. Так было до тех пор, пока однажды кто-то не проскользнул мимо его тюрьмы, сломал печать и не попросил существо помочь ему. Существо подчинилось и последовало за человеком только для того, чтобы узнать, что это была ловушка и человек предал его. Жители города хотели его смерти, поэтому сожгли. Неожиданно, существо не сопротивлялось, оно только печально плакало и принимало свою судьбу. Именно тогда облака расступились и появилась золотая лестница в небеса. Прекрасная женщина спустилась вниз и взяла с собой мириады конечностей, чтобы покинуть план смертных. После этого, никто о его судьбе ничего не слышал. «У меня небольшой выбор техник культивирования. Священное писание нефритового монарха, мантра золотого бодхисаттвы и священное писание первого императора. Все они хороши. Первое специализируется на абсурдном количестве энергии до такой степени, что она может затмить небеса. Второе фокусируется на теле и добродетели, и является естественным врагом зла. И в общем, я не думаю, что я достоин быть буддистом. Что касается третьего, то оно укрепляет тело, энергию и дух одновременно, что по слухам чрезвычайно трудно культивировать. Ворон очень напряженно думал. После некоторого раздумья в его глазах вспыхнул решительный огонек. «Я выберу священное писание первого императора. Даже если будет трудно, я смогу это вынести. Идея укрепления моего тела вместе с моей энергией и духом слишком хороша, чтобы пройти мимо нее. Даже если это писание слишком сильно для меня нынешнего, я просто потеряю скорость культивирования, и все». Ворон не стал больше терять времени и начал культивировать формулу. Священное писание первого императора разделено на три пути или главы – смертный, бог и демон. Смертная глава представляет собой энергию, она притягивает и очищает энергии всевозможных видов. Глава бога питает дух, а глава демона закаляет тело. Сейчас его внимание сосредоточено на демонической главе техники культивирования, поскольку начальные стадии рыцарства все равно фокусируются на теле. Что касается смертной главы, то он мог бы начать ее, когда достигнет царства воинов, следующей стадии после сферы очищения костного мозга. Что касается главы бога, он мог бы начать ее аналогичным образом на царстве воина, но сначала ему нужно испытать ритуал справедливого награждения. Пока он культивировал главу демона, ворон чувствовал ползучий зуд на каждой клеточке его кожи. Несмотря на то, что он хотел остановиться на некоторое время и отдохнуть, он не сделал этого, так как это был необходимый процесс, чтобы закалить свое тело. Пауль и Марк уже очнулись от первоначальной обработки своих новых воспоминаний о техниках, которые дал им ворон. Они хотели выразить свою благодарность, но увидели, что он серьезно культивирует, и решили не прерывать его. Они заняли свои места и начали стабилизировать свои основания, так как они только что прорвались через среднюю стадию закаливания кожи. Прямо сейчас ворон испытывал агонию. В отличие от того, что случилось с Паулем и Марком, где присутствовали большие воронки, поглощающие ци, у него такого не было. Он был как постоянный поток. Нити ци собирались вокруг него и образовывали слой перед его кожей. Если бы у человека было зрение получше, то он смог бы увидеть, что эти нити ци свирепо неистовствуют, вызывая разрушение его старой кожи. Как только они это сделают, разрушенная часть его тела поглотит ци и восстановит новый и более жесткий слой кожи. Этот процесс занял час, прежде чем в теле ворона произошли изменения. Каждая часть его кожи излучала яркий свет, а тело дрожало. Сбрасывание старой кожи с ним не происходило, так как его старая кожа была разрушена на молекулярном уровне из-за вибраций ци. Вот так он тоже вступил на среднюю стадию закаливания кожи. Он не закончил на этом свой сеанс. Он решил укрепиться в своей новой сфере, позволив своей новой коже жадно всасывать ци из окружающей среды. Он не стал слишком долго ждать, пока кожа пропитается влагой, что означало бы конец стабилизации. Ворон выдохнул полный рот зловонного воздуха. Он встал и услышал, как хрустнули его кости от долгого пребывания в одном положении. Он сжал кулак и почувствовал, как вновь обретенная сила пробежала по его телу. Он улыбнулся, вынул иглу из своего пространственного кольца и попытался проткнуть кожу. Он обнаружил, что встретил сильное сопротивление. Это связано с его прорывом. Его кожа теперь жесткая и прочная, как кожаная шкура, что усилило его защиту. Он также обладает впечатляющей эластичностью и энергией. В довершение всего его силы также возросли, и от этого он развеселился. Закончили, он обернулся и увидел, что братья улыбаются ему. Он улыбнулся и кивнул, сел рядом с ними и сказал: «Вы, ребята, должны иметь доступ к основному навыку вашего клана, верно?» Оба кивнули, что, честно говоря, его не удивило. Он улыбнулся и сказал: «Хорошо. Пауль, ты возьмешь основополагающее искусство обращения с шестом и основополагающее искусство перехвата. Марк, ты можешь выбрать между искусством шеста или основополагающим искусством меча. О, а также захватите основополагающее искусство передвижения. Завтра мы начнем интенсивную тренировку». Глава 10. Тренировка. Вся троица проснулась рано и вышла на улицу. Они стояли перед какими-то манекенами, держащими в руках оружие. Пауль держал в левой руке круглый щит, а в правой – простое деревянное копье. Марк держал в руках широкий деревянный меч с прямой рукоятью, уже приготовившись к бою. Ворон был безоружен, но оба его кулака были обмотаны старыми бинтами, которые полностью покрывали обе его руки. Пауль и Марк были ошарашены этим, но ничего не сказали. Они полагали, что у ворона есть свои собственные мысли по этому поводу. «Брат, неужели мы серьезно будем целый день бить манекены?» – спросил Пауль. «Сегодня у них нет занятий, да и на всю оставшуюся неделю тоже. Занятия в институте проводятся только раз в неделю, а остальное время студенты могут проводить по своему усмотрению. Все, чему учат в классе, это только общие знания и теория, они не оказывают активного влияния на обучение студента, что действительно должно измениться, по мнению Ворона. Ага, но это будут необычные манекены. Ворон дьявольски ухмыльнулся и сказал им: «Я немного изменил этих парней. Как только я включу их, они начнут нападать на нас. О, какая гениальная идея!» Пауль был искренне впечатлен, но Марка, казалось, немного нервировала ухмылка Ворона. Это был не первый раз, когда он показывал такую ухмылку, у него даже были некоторые жуткие воспоминания, связанные с ней. Ворон подошел к манекену сзади и активировал руну, которую поместил ранее. Пауль и Марк увидели, как манекен вздрогнул и его пустые глаза заблестели. Ворон взял его за голову и направил на восхищающегося Пауля. Посмотрев на него некоторое время, Пауль увидел, что глаза манекена покраснели, что также послужило сигналом для Ворона отпустить его голову. Пауль наблюдал, как манекен принял очень знакомую позу и бросился на него с красными глазами. «Вот дерьмо!» Пауль поморщился, когда его застали врасплох, он не успел поднять щит, и удар болванчика пришелся прямо ему в лицо. Однако он не остановился, готовясь нанести еще один удар, нацеленный в другую сторону его лица. К счастью, Пауль успел вовремя сдвинуть щит, но он не ожидал, что манекен ударит его сразу, без единой заминки. Марк вздрогнул, когда увидел, как Пауля избил тренировочный манекен. Он взглянул на Ворона и увидел, что тот все еще улыбается своей дьявольской улыбкой. Все волосы на его теле встали дыбом, когда он понял, что тот уже активировал второй манекен, который держал такой же деревянный меч, и он просто отпустил его голову. «Черт возьми, ты демон!» Марк резко сплюнул, глядя на Ворона, но вскоре ему пришлось сосредоточиться, так как болванчик уже почти вплотную подошел к нему. Ворон злобно рассмеялся, упершись обеими руками в бока. «Это будет самый быстрый способ научить вас. Помните о основополагающих искусствах и позициях, которые будут ключом к тому, чтобы манекены не побили вас». Ворон развернулся и тоже начал тренироваться. В отличие от них, он не будет тренироваться против манекена не потому, что он этого не хотел, а потому, что он должен был сначала заставить свое тело вспомнить основополагающие кулачные искусства. Он также планировал использовать основное искусство ног, но он сделает это в другое время. На этот раз он сдвинул ползунок тяжести гравитационного костюма, чтобы имитировать четырекратную нормальную гравитацию, что почти сразу заставило его тело согнуться от тяжести. Он придал лицу решительное выражение и выпрямил спину. Он встал в стойку для верховой езды, в то время как обе его руки были заложены за пояс. Он простоял в этой позе целую минуту, прежде чем нанести прямой удар. Ху! Звук движения воздуха отозвался эхом. Он медленно вернул правую руку на талию и выждал целую минуту, после чего ударил снова. Ворон повторил это действие несколько раз. Вскоре минуты превратились в целый час, а час – в часы. Одежда Ворона уже насквозь промокла от пота, руки устали и тряслись, но тело все еще держалось прямо, а пламенная решимость в глазах ни на секунду не угасала во время этих тренировок. Он уже давно забыл, сколько прямых ударов он наносил, и неважно, сколько он их делал, это никогда не имело для него значения. Его мысли были просты: понаблюдать, как реагирует его тело под давлением, и совершить это одно движение. Все остальное не имеет значения, даже тот факт, что он был голоден, но в любом случае он не может даже вспомнить, когда в последний раз он ощущал это чувство. Его удары также претерпевали трансформацию. Когда он только начинал, его удары каждый раз издавали только лишь мягкий звук, однако, когда они были брошены после нескольких часов непрерываемой тренировки, каждый из его ударов теперь производил хлопающий звук, который определенно при достижении своей цели будет в разы больнее. Нанеся последний удар, Ворон решил, что сегодняшняя тренировка для него закончена. Он испустил длинный выдох и выпрямился. После Ворон выключил гравитационный костюм и снял верхнюю одежду, а также расстегнул молнию до самого живота и оставил ее висеть на боку. Он достал галлон воды и полотенце из своего пространственного кольца. Он опустошил воду за один присест и достал несколько закусок. Он обернулся и увидел, как поживают его братья. Он чуть не подавился вяленым мясом, которое жевал, когда увидел, что они лежат на земле и вот-вот потеряют сознание. Он слегка рассмеялся и направился к ним. «Эй, все еще дышите?» – шутливо сказал он. «Чи черт тебя подери, мы думали, что мы, тебе братья», – задыхаясь говорил Пауль. Его одежда была вся в грязи, волосы в беспорядке, а лицо слегка в синяках. «Если честно, эти вещи лучше, чем мой отец, когда дело доходит до избиения». Марк тоже скулил, тяжело дыша, обе его руки дрожали, а перепонки между большим и указательным пальцами кровоточили. Его лицо также было в синяках, как и некоторые части тела. «Ну, вы должны научиться расти под давлением. В будущем вы испытаете гораздо более жесткие испытания, по сравнению с этим», — сказал он, помогая им сесть. Говорит тот, кто весь день только и делал, что бил кулаками. Пауль не мог не чувствовать себя немного кисло. Они наблюдали за его тренировками и думали, что он просто будет делать это некоторое время, но нет, он закончил тем, что делал это весь день. «Эй, не стоит недооценивать то, как я тренируюсь». Ворон улыбнулся и указал на костюм, висевший у него на поясе. «Вы, ребята, должны знать, что это такое, разве нет?» Пауль и Марк расширили глаза, чтобы посмотреть. «Ну, они должны были, так как они даже не могут нормально открыть их из-за синяков и побоев. О, гравитационный костюм, когда ты успел?» — воскликнул Марк, догадавшись. Он никогда не думал, что у Ворона был такой, не потому что это редкость, а потому что это была крайне непопулярная вещь. «Вот именно, я носил его под одеждой с тех пор, как приехал сюда. Он всегда был настроен на 2,5-кратную от нормы силу тяжести, и я никогда его не снимал. Когда я тренировался ранее, я сместил ползунок до 4-кратной силы тяжести и оставался так всю тренировку. Можешь ли ты сделать такое?» Пауль и Марк растерялись, даже не зная, что сказать. Они думали о том, как долго он оставался в таком состоянии, и даже не сделал ни одного перерыва, и все же сумел выстоять в течение 6 часов. От этой мысли у них по спине побежали мурашки, и в то же время им стало стыдно за свою неполноценность. «Не надо так думать», — сказал Ворон, по-видимому, зная, о чем они думают. «Это не поможет вам в долгосрочной перспективе. Вместо этого найдите иные способы улучшения и сконцентрируйтесь на них. Давайте я вам помогу, ребята». Ворон встал и поднял копье и щит, которыми пользовался Пауль. Затем он активировал манекен и встал перед ним. «Когда вы видите, что враг настороже, не думайте, что он не нападет, если не атакует. Если у вас есть щит, поднимите его к груди и закрепите на земле для лучшей опоры». Без дальнейших церемоний он начал давать им уроки. Как только он закончил говорить, манекен бросился на него и нанес удар. Ворон легко маневрировал щитом, блокируя удар, и тот даже не заставил его тело сдвинуться с места. Пауль мгновенно понял почему. Это было из-за того, как он стоял. Подняв щит, Ворон слегка пригнулся. Его левая нога была впереди, а правая сзади. Когда щит настигла атака, он просто издал громкий ляск. Ворон использовал эту заминку во времени, чтобы тыкнуть манекен прямо в грудь, но он не использовал заостренный конец копья и использовал тупой конец, чтобы слегка толкнуть его. «Ищите возможности для контратаки. Если можете, то не затягивайте битву, так как вы никогда не знаете, есть ли у врага резервы». Он выхватил копье, и болванчик снова бросился в атаку. Ворон убедился, что каждое его движение было стабильным и медленным, он намеренно замедлялся для них. Пауль же, с другой стороны, переживал свой собственный момент эврики. Будучи одним из тех, кто видел, как основополагающее искусство руки с шестом, так и основополагающее искусство перехвата, он был осведомлен на движениях, которые сейчас делал Ворон. Ворон закончил демонстрацию для Пауля, и также продемонстрировал основополагающее искусство меча для Марка и искусство движения для них обоих. Несомненно, оба парня запечатлели эти уроки глубоко в своих умах. Глава 11. Камеры воздушных снарядов. Первая неделя учебного года в Институте Небесного Облака прошла в мгновение ока. Тренировка Пауля, Марка и Ворона была усилена несколькими зазубринами. Эти двое становились все более и более опытными в обращении со своим оружием и теперь могли справиться с непрекращающимися атаками манекенов. В первый же день обучения Пауль потерял счет тому, сколько раз он проклинал манекен из-за ярости. В течение всего этого времени он был вынужден защищаться снова и снова, непрерывно ругаясь, потому что ему было больно. Теперь лицо Пауля приобрело резкий оттенок. Благодаря указаниям Ворона, у него теперь была идея о том, как он должен улучшаться, и после этого он прошел длинный путь. Теперь он мог эффективно блокировать атаки, останавливать удары и даже парировать некоторые атаки, создавая возможность для контратаки своим копьем. Кстати говоря, эффективность обращения с копьем также возросла, его атаки еще не так разнообразны и выглядят, как простые обычные тычки, но места, куда он целился, особенно уязвимы. Ворон научил его целиться в жизненно важные точки, попадание в которые с легкостью покалечит противника. Что касается Марка, то он тоже вырос за первую неделю их обучения. То, как он обращался со своим мечом, произвело на него сильное впечатление. Его атаки были быстрыми и смертоносными, а также он был более ловким и гибким, чем Пауль. С помощью указаний Ворона его взгляд на меч полностью изменился, и у него даже появилась небольшая одержимость им. Они оба также позаботились о том, чтобы выделить некоторое время для изучения основополагающих искусств передвижения. В целом, Пауль и Марк не должны иметь никаких проблем, имея дело с кем-то, чья сила не больше, чем у них самих. Ворон же, напротив, продолжал интенсивно тренироваться, как и в первый день. Его успехи были поразительны тем, что каждый удар, который он наносил, всегда сопровождался громким хлопающим звуком в воздухе. Однажды Пауль и Марк увидели, как он небрежно пробует этот вид удара на дереве, и их глаза чуть не выскочили из орбит, когда они увидели, как легко раскололась кора и полетели щепки во все стороны. Они думали, что если их защита не будет такой же крепкой, как у дерева, то они ни за что не смогут выдержать такого удара. Занятия проходили нормально, как и раньше. Старый Ли говорил о некоторых интересных вещах, таких как предыдущие королевские семьи и их черты. Он также коснулся их деяний в соответствии с историей и еще нескольких вещей, таких как теоретические способы повышения их силы. Урок закончился без происшествий, и трое братьев покинули класс. Как и следовало ожидать, слухи о том, что произошло в прошлый раз, уже ушли в народ. Те немногие, у кого были более глубокие связи, узнали о судьбе Рэнди и клане Черного Драгоценного Камня. Когда маршал Валархард получил письмо Ворона, он немедленно приказал своим людям выдвинуться и арестовать патриарха клана Яркой Драгоценности. Во время своего ареста они увидели несколько запрещенных предметов, подпадающих под их обязанности, что уже считается огромным преступлением. Добавляя к этому тот факт, что они промышляют рабством и незаконным насилием над женщинами, заставляли всех трястись от чистой ярости. Патриарх клана чуть не умер на месте, когда увидел королевского ястреба, стоящего перед ним со своим ужасающим взглядом. Рэнди тоже был там, когда произошел арест, и он даже потерял сознание на месте. Когда клан понял, что это была его вина, все, что они могли сделать, это бросить на него ненавистные взгляды, так как почти каждый человек в клане был отправлен в тюрьму. Ну а что касается их имущества, победитель забирает все. Когда королевский суд признал их виновными, в их казне не осталось абсолютно ничего, все было конфисковано маршалом и его людьми. 50% было пожертвовано военным, 30% было поделено между его людьми, маршал получил 10%, а последние 10% были отправлены его маленькому ребенку, который сделал все это возможным, Ворону. Ворон вдруг понял, что, едва приложив усилия, он стал очень богатым и еще какое-то время не будет испытывать недостатка в деньгах. Любой почувствовал бы восторг от такого сценария. Что же касается учителя, который попросил Рэнди спровоцировать его и его братьев, то он уволился с работы и пропал без вести. Ворон никогда не заботился о его благополучии. Тем не менее, Ворон все еще знал, на кого он работает и почему он это делает. Он уже отмечен своим отцом, так что отныне он уже не сможет спать спокойно. «Брат, что все это значит?» Вернувшись домой, Пауль и Марк остолбенели, увидев, что Ворон снова возится с какими-то вещами. Он стоял на верхней ступеньке лестницы, держа в руках какие-то резные инструменты. Его лицо было слегка грязным из-за обломков дерева, разбрасываемых всякий раз, когда он резал по нему. Он стоял перед деревянной колонной, рядом находилось еще несколько таких же колонн, которые образовывали по меньшей мере три отдельные секции или даже комнаты. На каждой деревянной колонне были вырезаны какие-то руны с надписями. Ни Пауль, ни Марк не могли понять, для чего нужны эти руны, но по какой-то причине они чувствуют в них плохую ауру. Ворон, казалось, не слышал их и все еще вырезал руны. Ему потребовалось некоторое время, чтобы со вздохом остановиться и спуститься по лестнице. Только тогда он понял, что здесь его братья. О! «С возвращением», — удивленно сказал ворон. «Моя задница с возвращением. Мы стоим здесь уже 15 минут, зовем тебя, а ты только что заметил, ахахаха. Виноват, виноват». Ворон рассмеялся и почесал затылок. «А что это такое, ворон?» — спросил Марк, указывая на творение ворона. «Ах, это...» — ворон еще раз дьявольски ухмыльнулся. «Пыточнкхм. Тренировочные камеры. Эй, ты же собирался сказать, что это камеры для пыток, не так ли?» Пауль бросил на него свирепый взгляд. Глаза ворона расширились и приняли оскорбленное выражение. «Как ты смеешь? Мои намерения чисты». Пауль и Марк могли только смотреть на него мертвыми, ничего не выражающими глазами. Ворон только рассмеялся, увидев это. Отсмеявшись, он перестал валять дурака и объяснил истинное назначение этого своего нового творения. «Камеры воздушных снарядов, из-за отсутствия необходимых инструментов, по моему мнению, это всего лишь тренировочная комната ранга Д. Она используется для тренировки нервов, ответственных за уклонение». Ворон направился к одной из комнат. «Каждая камера имеет 5 деревянных колонн, на каждой из которых вырезаны многочисленные надписи. В каждом углу камеры стоит колонна, придавая ей форму прямоугольника. Пятая колонна, более короткая по сравнению с остальными, но именно здесь размещаются основные инструменты управления камерой. Вот здесь вы активируете камеру, кладете руку на эту руну и поворачиваете ее один раз. После активации вы окажетесь внутри. Камера сформирует воздушные снаряды, нацеленные на вас. А тут уже все будет зависеть от вас, будете ли вы уклоняться или блокировать их. Два поворота этой руны заставят камеру перейти к второму уровню, который будет производить больше снарядов, и скорость которых будет увеличиваться. Максимальный уровень – 15, но вы, ребята, еще не готовы к этому. А теперь идите, войдите и попробуйте. Во время объяснений ворон мило улыбался. Эта улыбка может показаться безобидной, но Пауль и Марк знали его лучше, а потому так не думали. Тем не менее, они все еще храбро шли навстречу камерам и готовились к худшему. Их мысли были просты: это то, что создал их брат, чтобы помочь им стать сильнее. Почему они должны бояться? Разве это не просто боль? Они могут просто стиснуть зубы и упорствовать, так как это не убьет их. Выражение лица ворона смягчилось, когда он увидел их решительные взгляды. Именно этим он всегда восхищался по отношению к своим братьям. Их решимость и жажда стать сильнее. В прошлой жизни он всегда смотрел на них снизу вверх, и они всегда защищали его. Теперь он будет использовать все, что имеется у него в распоряжении, чтобы убедиться в том, что они вырастут достаточно сильными, чтобы растоптать любого, кто угрожал безопасности их семьи и этого королевства. Он осторожно вытер слезы, которые образовались в уголках его глаз, и активировал камеры для них. Пауль и Марк увидели, как засветилась камера, их поместили внутрь, по сторонам от них образовались прямоугольники из света. Каждый из них слышал звук формирующегося воздуха, после чего в воздухе свистнуло, что заставило их бдительность выстрелить через крышу. Они поспешно увернулись от снарядов и почувствовали, как он рассеивается позади них. Их разум пошатнулся, когда они поняли, что от самого начала и вплоть до конца они не видели, ни как формировался воздушный снаряд, ни куда он был нацелен. Это были в основном их инстинкты, которые подсказывали им, где они были. Думая об этом, они понимали, как тяжело будет в дальнейшем, но вместо того, чтобы бояться, на их лицах появились следы безумия и предвкушения. «Давай его сюда». Глава 12. Прорыв. Прошла еще неделя, и троица была невероятно занята своими тренировками. У них очень плотный график тренировок. Съев свой завтрак, они сразу же попадают в камеры воздушных снарядов. Находясь там в течение примерно 4 часов, они сделают перерыв и восстановят свою потерянную энергию. После обеда они перейдут к автоматизированным тренировочным манекенам и будут постоянно спарринговаться с ними до тех пор, пока не сядет солнце. Их выносливость выжималась до последней капли, так что они не могут даже пошевелить мышцами после этого и должны полагаться на ворона, чтобы тот отнес их в дом. Затем ворон бросит их в ванну с лекарственной жидкостью, а через несколько минут они проснутся, заряженные энергией, но все еще умственно истощенные. Они будут культивировать и впитывать лекарственную жидкость в свои тела, они будут использовать ее, чтобы вылечить свои синяки и поврежденную кожу. Дальше идет ужин, после которого они отключатся и крепко заснут. Что касается ворона, то он оставался в камере воздушных снарядов дольше, чем они. Он выдерживал удары 3-го уровня, что позволяло камере производить воздушные снаряды на более высокой скорости и запускать их быстрее. Он должен выдержать примерно 9 атак на одном дыхании. В отличие от Пауля и Марка, которые либо уклонялись, либо блокировали атаки, он терпел их. Он удерживал стойку только тогда, когда знал, что снаряд пролетит прямо перед ним, чтобы разрубить его. Что касается тех, что были нацелены на его спину или бока, он позволял им приземлиться на его тело. Если захотел бы, Ворон мог бы увернуться от всех снарядов, даже установка уровня 4 не могла остановить его. Но он предпочел вытерпеть это и позволить этим ударам выковать его тело. В результате этого суицидального обучения, хотя его развитие не имело никакого прорыва, его защита постоянно улучшалась. Это не будет заметно на первый взгляд, но в битве между теми же самыми царствами он будет худшим кошмаром для своего противника. В своем каменном доме вся троица сейчас купается в целебной ванне. Пауль и Марк сидели с закрытыми глазами и сейчас изо всех сил старались впитать в себя все целебные свойства воды. Для них это самое любимое время суток. Каждый раз, когда они погружали свои тела в лечебную ванну, они чувствовали, как каждая клеточка их тела кричала от радости, в момент, когда они жадно всасывали лекарственную эффективность воды. Это чувство было настолько блаженным, что они не могут полностью выразить его словами. Если бы Ворон мог читать их мысли, он бы просто улыбнулся. Лечебная ванна, которую он приготовил, особенная. Она не была составлена из дорогих трав и цветов, это просто одно из давно потерянных лекарств, которое записано в священных записях алхимии, чрезвычайно популярной книге в эпоху священных листьев. Священные алхимические записи рассматривались как священное писание людьми эпохи священных листьев, так как это было время, когда алхимия была чрезвычайно популярной и самой благородной профессией. Все, что записано в этой книге, было названо в высшей степени чудесным. Возьмем, к примеру, эту лекарственную жидкость. Ворон сделал ее, используя простые и дешевые травы, цветы и фруктовые эссенции. Ее название – жидкость для восстановления тела. Если бы он принес все ингредиенты с рынка, то в худшем случае он потратил бы только 7 золотых монет, что чрезвычайно доступно для любого человека. Ее эффекты лучше всего проявлялись после тяжелой работы или интенсивной тренировки. Чем больше избитое тело, тем более эффективным оно становится. Версия, которую он использовал для них, это жидкость для восстановления тела самого низкого ранга, F, которой достаточно для любого в пределах от сферы закаливания кожи до тренировки мышц. Если бы он решил потратить деньги, то он также мог бы создать жидкость для восстановления тела ранга А, которая могла бы быть эффективной даже для тех, кто находится в царстве воинов. В то время как Пауль и Марк сосредоточились на поглощении лекарств, Ворон просто прохлаждался, насвистывая мелодию. Демоническая глава священного писания первого императора даже без его разрешения циркулирует сама по себе и поглощает лекарственную эффективность, словно маньяк. Ему также не нужно было сосредотачиваться на циркуляции энергии, так как демоническая глава все равно все сделает за него. Так что такие моменты для него – время отдыха. Посреди своего расслабления он почувствовал что-то, что заставило его глаз дернуться. Его глаза внезапно изменились, и вокруг зрачков появилось золотое кольцо. Он посмотрел на братьев и улыбнулся. «Насытьте первый слой кожи, а остаток сосредоточьте на втором слое». Он манипулировал своим голосом, чтобы не быть слишком громким или тихим. Пауль и Марк услышали его слова и приняли решение. Внезапно атмосфера в ванной комнате изменилась. Внезапно появились нити ци и начали притягиваться к их телам. При соприкосновении с их кожей ци будет всасываться и вытесняться во второй слой их кожи и будет подпитывать уже его. Этот приступ яростного поглощения ци продолжался довольно долго, прежде чем внезапно произошло еще одно изменение. Тела Пауля и Марка затряслись, и через некоторое время на их коже появился слой черной отвратительной грязи. Этот выброс продолжался целую минуту, прежде чем прекратился. Их глаза открылись и испустили слабый свет. «Поздравляю вас с успехами, но сначала вы, наверное, захотите помыться». Ворон усмехнулся, выходя из ванной и зажимая нос. Пауль и Марк были в таком радостном настроении, что их даже не волновало то, как они воняют. Они с удовольствием вымылись, а также очистили и проветрили ванную комнату. Когда они вышли, оба улыбались и молча чувствовали, как растет сила в их телах. Вместе с выделением загрязнений на их коже, их цвет лица стал немного лучше. Пауль и без того был красавцем. Теперь же каштановый оттенок его волос поднялся еще на тон ярче и стал более блестящим и мягким, очертания его выдающейся челюсти стали резче, а кожа плотнее обхватила мышцы его тела. Что касается Марка, то цвет его кожи поднялся на одну ступеньку. Он не был так сложен, как Пауль, но его тело было более определенным и вылепленным, его волосы даже стали немного длиннее и начали доходить до конца его затылка. С этими изменениями его аура стала более утонченной и мужественной. Ах, ощущение прорыва, такое захватывающее! Пауль удивленно вздохнул. Марк ничего не сказал, но ухмыльнулся от уха до уха. Они оба даже не могут понять, как изменилась их жизнь всего за 2 недели с Вороном. До начала учебного года они даже не были близки к тому, чтобы прорваться, а через 2 недели они уже официально стоят на поздней стадии закаливания кожи. Что это вообще такое было? Многие подумают, что они быстро прорвались и их фундамент недостаточно прочен. Если они захотят сказать это, то этому Ворону первому придется сказать нет. По правде говоря, Ворон никогда не позволял им активно поглощать ЦИ в течение этих 2 недель, и единственное, что им было позволено поглощать, это лекарственная эффективность их ванн, а это означает, что это был естественный прорыв, и их фундамент настолько прочен, насколько это возможно. Если они бы действительно спешили, то им не нужно было бы 2 недели, чтобы войти в эту сферу, они могли бы сделать это всего за неделю. Должно быть, это здорово. Ворон хихикнул и посмотрел на них, улыбаясь. Если ты собираешься разозлить нас, чтобы мы подрались с тобой, то извини, не получится. Шутливо сказал Пауль, усмехнувшись. Глаза Ворона расширились, когда на его лице появилось выражение. Как ты мог? А если серьезно, то все это из-за тебя. Искренне сказал Марк, на что Пауль тоже кивнул и улыбнулся. Наша следующая цель – пиковая стадия закаливания кожи. Чтобы достичь ее, вы должны позволить ЦИ естественным образом перетекать в 3-й слой вашей кожи. А так как вы, ребята, только что прорвались, то могли бы поднять темп тренировок. Я собираюсь обновить манекены для вас завтра, чтобы вы могли полностью овладеть базовыми навыками, объяснил Ворон. Хорошо, мы так и сделаем. Но как насчет тебя? Почему ты до сих пор не прорвался? Спросил Пауль, нахмурившись. Марк тоже был в замешательстве, так как технически Ворон должен был развиваться намного быстрее, чем они. О, боже, неужели мы так спешим? Похоже, что вы, ребята, забыли, сколько времени прошло, прежде чем вы прорвались через среднюю стадию, поддразнил Ворон, увидев, как они оба покраснели. Да, они были в слишком хорошем настроении, чтобы помнить, что им потребовался целый год беспрерывных, но безрезультатных тренировок. Я просто издеваюсь над вами. Ворон рассмеялся и объяснил. Ну, моя техника немного отличается. Она разделена на 3 главы. Сейчас я сосредотачиваюсь на главе тела, и это немного хлопотно, так как это похоже на глубокий колодец, который нужно заполнить. Но не волнуйтесь, я догоню вас в 2 счета. Глава 13. Лавандовое поле, часть 1. Наступила полночь, и все было тихо. Океан сверкающих звезд был виден в ночном небе, а луна была круглая и показывала полную свою красоту. Стрекотание сверчков эхом разносилось повсюду, и среди огромного поля травы можно было разглядеть одного человека. Он сидел на земле в позе лотоса, и, хотя ночь была холодной, его тело было мокрым от пота, а на лице застыло выражение боли. Этим человеком, конечно же, был Ворон. Первоначальный план состоял в том, что он собирался медитировать только ночью, он заменял это сном с тех пор, как переродился. Это поможет его разуму оставаться таким спокойным, каким он хотел бы его видеть. Однако эта ночь была немного другой. Во время медитации он вдруг почувствовал, что его тело стало чрезвычайно насыщенным. Обычно он прилагал все усилия, чтобы подавить это чувство и сконцентрировать энергию на своей коже, но теперь у него не было другого выбора. Его кожа больше не может удерживать энергию, поэтому ему нужно прорываться. Он быстро выскочил наружу, когда это произошло, и это привело к нынешней ситуации. При микроскопическом взгляде на тело Ворона, особенно на его кожу, можно было увидеть, что ЦИ, которую он хранил, была беспокойной. Она все время неистовствовала, одновременно с этим начиная сверлить 2-й слой его кожи. Этот процесс был невероятно болезненным, но в то же время это был самый эффективный способ увеличить прочность его кожи. Поскольку процесс занял больше времени, каждая частица ЦИ на его теле достигла 2-го слоя его кожи, одновременно с этим начиная устраивать хаос и там. Тело Ворона внезапно испустило черный дым, и он шел из каждой поры на его коже. Этот процесс занял около 10 минут, пока не вокруг осталось дыма, мгновенно его кожа начала дышать и всасывать отовсюду ци. Поскольку его предыдущие запасы прошли через второй слой и очистили его, большая часть ци была израсходована во время этого процесса. Теперь, когда процесс завершен, ему нужно поглотить больше, чтобы восполнить и успокоить свой прорыв. Ему потребовалось еще 5 минут, прежде чем его тело насытилось, и его основа культивации стабилизировалась. Он вздохнул с облегчением, так как боль уже утихла. Ворон безмятежно улыбнулся и вернулся в ванную, чтобы еще раз вымыться. Хотя выделения нечистот в его теле не такие резкие и сильные, как у Пауля и Марка, по крайней мере, они были менее грязными по сравнению с этим. Единственная причина, по которой он был грязным, это то, что он все еще носил свою одежду и гравитационный костюм, они удерживали некоторые примеси, которые должны были исчезнуть в воздухе. Приведя себя в порядок, он постирал одежду и оставил ее сохнуть. Благодаря материалам гравитационного костюма, ему не нужно было так долго ждать, пока он высохнет. Ворон был слишком возбужден, чтобы успокоиться и продолжать медитировать остаток ночи. Он полагал, что это должно быть из-за его молодости. Он снова вышел из их дома, взбежал на ближайший холм и лег. Он смотрел на звезды и некоторое время любовался ими. Он скользнул взглядом вниз, и ему удалось увидеть чудесный вид внизу. Когда его глаза остановились на клочке леса недалеко от их места, он заметил слабый свет в его глубине. К сожалению, даже после активации своей техники глаз, он все еще не мог ясно видеть его, поэтому он решил, что может пойти поближе. Спустившись с холма, он направился в том направлении, где находился тот свет, который он видел. По пути он также пытался вспомнить, есть ли у него воспоминания о чем-то, что связано с этим, и до сих пор он ничего не может вспомнить. Его движения были как у призрака, не было слышно ни звука, ни ряби, даже его дыхание было очень слабым, почти незаметным. После некоторого блуждания внутри, он неосознанно вышел за пределы леса и оказался в таинственном месте, которое, как ни странно, было ему незнакомо. Это место было наполнено ароматными лавандами. Куда бы ни падал его взгляд, все было покрыто фиолетовым цветом. Он глубоко вдохнул этот божественный аромат и почувствовал себя расслабленным. Он сразу подумал, как я мог не знать о существовании такого прекрасного места. К счастью, там была мощеная дорога из камней, иначе у него не было бы другого выбора, кроме как ступать на эти прекрасные лаванды. Он шел по каменной дорожке и наконец достиг места, которое потрясло его безмятежный дух. Место, куда он прибыл, должно быть центром этого места. Там был огромный алтарь, сделанный из хрусталя. Под светом луны, этот алтарь сиял подобно спокойному чудесному озеру. На вершине алтаря также были установлены 4 колонны. Подойдя ближе, он увидел, что в центре алтаря лежит чей-то силуэт. Он подошел поближе, чтобы проверить, верна ли его догадка, и обнаружил, что так оно и есть. Это действительно была она. У нее были длинные волосы, которые мягко спадали на спину подобно водопаду. У нее было лицо, способное растопить сердца миллионов. А ее фигура могла послужить причиной падения нации и еще очарование, которое могло искушать даже богов. Так вот в чем дело. Это и было причиной. Да, Ворон наконец понял, в чем дело. Некоторые из его глубоких вопросов без ответа таяли, как снег под ярким солнцем. Он не мог не испытывать смешанных чувств, глядя на эту сказочную девушку. Его сердце бешено колотилось в груди, но он не позволил ему выйти за пределы здравого смысла. Почувствовав на себе его взгляд, ресницы феи слегка дрогнули. Ее глаза открылись, и Ворон увидел глубокие ониксовые глаза, которые пленили его в прошлом, и даже сейчас. Он увидел, как ее глаза расширились, фея поспешно села и попятилась. Она стиснула руки в кулачки и спросила: «Кто ты?» Сердце Ворона бешено заколотилось, когда он услышал этот мелодичный голос. На его щеках появился румянец, но выражение лица не изменилось. Он ответил на ее вопрос: «Меня зовут Вендрик, можешь звать просто Вороном». Лицо этой сказочной девицы выглядело так, словно она размышляла, ее лицо осветилось, показывая, что она наконец вспомнила и сказала: «Ох, так это ты. Я никогда не думала, что увижу здесь одноклассника, но, я не хочу тебя обидеть, но это не то место, где ты можешь находиться. Я не знаю, как ты сюда попал, но лучше тебе уйти и держаться отсюда как можно дальше». пожалуйста». Она казалась очень испуганной. Она изо всех сил старалась отослать его как можно мягче, но, взглянув на него, увидела, что он не сводит с нее глаз. Было что-то в его глазах, что пленило ее, заставляя смотреть на него в ответ. Ее сердце искало это таинственное что-то, но не могло сделать этого. Но по его взгляду она поняла одно: этот человек совсем другой. Именно в этот момент что-то произошло глубоко внутри нее, что заставило ее лицо исказиться. Она издала тихий, но болезненный стон и крепко сжала грудь. «Пожалуйста, уходи, пока еще можешь. Скорее, я не могу, я не хочу причинить тебе боль». В ее голосе звучало отчаяние, и она изо всех сил старалась выдавить из себя каждое слово. Внезапно алтарь под ними задрожал, колонны внезапно засветились, когда внезапно появились цепи, соединяющие ее конечности с каждой колонной. С громким грохотом из уст девушки вырвался пронзительный крик. Ее тело внезапно было стянуто цепями и вспыхнуло яркой вспышкой. Ворон наблюдал, как на ее теле появились золотые линии, они образовали какие-то странные родовые знаки и заиграли золотым блеском. Ее черные волосы приобрели золотистый оттенок, глаза тоже стали совершенно золотистыми. Крылья света развернулись у нее за спиной, и прямо над головой у нее возник золотой ореол. Ее лицо стало чрезвычайно холодным и безразличным. Она воспарила над платформой, в то время как эфирные цепи колонны не давали ей вырваться. Ее глаза внезапно потеряли блеск, а изо рта снова вырвался пронзительный крик. Ее энергия взлетела до небес, и внезапно по всему ее телу появились золотые мечи и цепи. Ее крики стали еще более безумными, так что ворон почти мог сравнить их с бушующей сиреной. Они звучали одновременно болезненно, яростно, неохотно и печально. Ворон уставился на фигуру перед собой, сам того не сознавая, он уже кусал губы так сильно, что они начали кровоточить. Теперь ему все было ясно. Ему потребовалось в общей сложности две жизни, прежде чем он наконец понял, что происходит. Ворон был так сосредоточен на своем осознании, что не заметил, как золотые мечи и цепи уже нацелились на него. «Берегись!» Глава 14. Лавандовое поле, часть 2. Бум! Произошел сотрясающий землю взрыв. Ворон очнулся от своего оцепенения только для того, чтобы обнаружить, что перед ним стоит пожилой человек, воздвигая толстый барьер. Он обнаружил, что они находились по крайней мере в нескольких метрах от алтаря. Очевидно, этот человек взял его и отступил назад, защищая их обоих. «Старина Ли!» – прошептал он, но старик не слышал его. Он пристально смотрел на кричащую девушку на платформе с печальным выражением на лице. «Госпожа, борись с этим, не проиграй ему, укрепи свое сердце и помни, кто ты есть!» Старина Ли заревел во всю глотку. К сожалению, его голос не достиг сердца девушки, поскольку она все еще плакала, наполненная болью, яростью и печалью. «Госпожа!» – печально прошептал старый Ли, и сердце его обливалось кровью, когда он смотрел на ее состояние. Именно в эти мгновения он чувствовал себя таким бесполезным. «Позвольте мне!» – тело старого Ли затряслось, когда он услышал это безумное замечание. «Да, человек, который только что говорил, ворон, молодой человек, я невероятно польщен и высоко ценю вашу готовность помочь моей госпоже, но то, что вы только что сказали, просто безумие». Старый Ли покачал головой и отказался сдвинуться с места. Правда, в глубине души он знал, что это бессмысленно. Это был не первый раз, когда происходило нечто подобное, и каждый раз это было катастрофой. Его госпожа теряет рассудок, и это тоже. Это существо появится. Оно воет и нападает на все и вся, когда замечает. Если она не увидит перед собой ни одного живого существа, то будет просто плакать кровавыми слезами. Сценарий был слишком душераздирающим даже для такого ветерана, как он. «Не волнуйтесь, старый Ли». Неожиданно ворон только улыбнулся в ответ на его замечание и похлопал его по плечу. «Я верну ее обратно, и я не умру, ты». Прежде чем старый Ли успел что-то сказать, ворон уже прошел мимо его барьера и направился к ней. Его взгляд был полон глубокой печали, горечи и облегчения. Он кусал губы по мере того, как подбирался все ближе и ближе к плачущей деве. «Так вот почему ты не приняла меня тогда. Вот почему ты постоянно отталкиваешь меня, хотя очевидно, что ты тоже хочешь меня. Долгое время я думал, что ты думаешь, будто мы живем в разных мирах и твоя семья не согласится с нами. Я такой ублюдок, дурак, идиот. Как вообще я мог судить тебя?» К счастью, он стоял спиной к старому Ли, закрывая лицо, полное слез и боли. Девушка же угрожающе зарычала, Когда он подошел ближе, Ворон не обращал на это внимания и просто смотрел в ее глаза с глубокой тоской и любовью. Как только он ступил за определенную черту, дева вновь сгустила бесчисленное множество золотых мечей и толстых золотых цепей. Когда все это материализовалось, Ворон поднял руки и пробудил свою душу. Сердце старого Ли готово было выскочить из груди, он готовился забрать мальчика обратно, но следующий сценарий заставил его окаменеть. Рука Ворона сияла голубым мерцающим светом. Как бы слабо это ни выглядело, но, если капля этого света упадет на кого-то, он почувствует глубокое жжение в самых глубинах своей души. Да, этот свет был огнем его собственной души, самой сущностью и жизненностью его собственной души. Рука Ворона быстро формировала одну печать за другой, подходя ближе шаг за шагом по мере формирования печати. Сам того не ведая, девичьи вои и атаки замерли, и она только стояла и смотрела на него с растерянным выражением на лице. Всего в шаге от нее Ворон остановился и поднял руки. Он потянулся к ее лицу и коснулся лбом ее лба. Его голос внезапно загремел, отдаваясь небесной дрожью. Запретная печать духа. Спасение. Старый Ли наблюдал, как облака расступились и луч света осветил двух людей. Этот свет приносил несказанное утешение и несомненную святость. Свет обнял ранее плачущую деву и утешил ее с невыразимой любовью и пониманием. Впервые за все время своего существования холодная и равнодушная девушка улыбнулась и пролила слезы радости. Золотые племенные знаки отступили на теле девушки, но не исчезли. Вместо этого они проплыл позади нее и сформировали образ восьмикрылого ангела, обладающего несравненной грацией и красотой. Взгляд ангела смягчился, она подняла руку, приложила палец к лбу ворона и убрала его обратно. Ее силуэт немного померк, а мгновение спустя она превратилась в созвездие и отступила назад к телу девушки. Сознание девушки вернулось, как и ее первоначальный облик. Ее глаза распахнулись, и она увидела перед собой лицо ворона, находившееся слишком близко, чтобы чувствовать себя комфортно. Кья. Ее разум немного затуманился, когда она инстинктивно оттолкнула его, положив свои мягкие и нежные руки на грудь. Ворон приземлился на задницу и издал болезненный крик. Он надулся и хотел что-то сказать, но старый Ли перебил его. «Госпожа!» Его тело буквально вспыхнуло перед ней, вернув обоих к реальности. «Дедушка Ли!» Девушка хотела было прыгнуть в его объятия, но вдруг что-то вспомнила и остановилась. «Госпожа! Слава Богу! Ты в порядке!» «О, слава небесам, что они наконец открыли глаза!» Старина Ли был невероятно взволнован тем, что не заметил колебания девушки. «Мэм!» Девушка закусила губу и кивнула. «Позволь мне представить вас. Простите, молодой человек, как вас зовут? Я Вендрик Валархард, можно просто Ворон», — сказал он, закатывая глаза. «Да, да, ГМ, в общем Ворон, тот, кто только что спас тебя», — сказал старый Ли, вытирая слезы радости. «А?» — девушка смутилась, она посмотрела на него и увидела, что у того было бледное лицо и немного сбитое дыхание. Она знала, что старина Ли не станет ей лгать, поэтому встала и отвесила ему подобающий поклон. «Большое спасибо, что помог мне, молодой господин. Большое вам спасибо за то, что помогли моей молодой госпоже справиться с проклятием. Это действительно большая услуга, которая не останется без награды. Если у вас есть какие-либо просьбы, вы можете сказать мне, пока это в моей власти, я предоставлю вам это». Старина Ли поклонился, эмоционально закончив свою речь. Неожиданно Ворон замолчал и просто уставился на девушку. Девушка и старый Ли увидели это и были немного озадачены. Они не имеют ни малейшего понятия о том, что происходит в его голове. После некоторого молчания Ворон вздохнул и встал, а затем заговорил. «Убери свою шпильку, может быть она и является твоей драгоценной фамильной реликвией, но она только убьет тебя». Глаза старого Ли и девицы выпучились, когда они услышали его слова. Им было трудно поверить в его слова. Видя, что девушка колеблется, старый Ли решил расспросить немного больше.